Глава 42. «Так как ты подумала над моим предложением?» На светофоре зажегся красный свет, и Дмитрий Масленников остановил машину на перекрестке. Затем он с улыбкой обернулся к сидящей рядом Людмиле. «Я не отстану от тебя, пока ты не согласишься выйти за меня». Людмила, изучающе, на него посмотрела. «Дим, зачем тебе это?» — усталым голосом спросила она. «Почему я хочу жениться на любимой женщине?» — удивился молодой человек. «Какие странные вопросы ты задаешь?» «У нас с тобой и так все хорошо складывается. К чему нам регистрироваться?» «Я просто хочу дать тебе все, чего ты достойна». «Но я намного старше тебя». «Не так уж и намного», — усмехнулся Дмитрий. «К тому же ты, как дорогое вино, с годами лишь хорошеешь». «Но пока в моей жизни не появился ты, так давно никто не прикладывался к этой бутылке», — задумчиво заметила Людмила. Дмитрий рассмеялся. Красный свет светофора сменился зеленым, и они возобновили движение. «Меньше всего сейчас я думаю о свадьбе», — призналась Людмила. «В моей семье творится черт знает что. Моя сестра едва не погубила мою дочь. Про Виталия я вообще молчу, с ним давно все понятно». И при всем этом я должна в короткие сроки обеспечить нарядами всех участниц конкурса красоты. Впору пойти застрелиться. «Ты слишком много думаешь о других», — произнес Дмитрий. «Пора бы уже подумать и о себе». «Ты прав», — согласилась Людмила. «Но пока я не могу себе этого позволить. Мне ни на секунду не дают расслабиться. Особенно Изольда». «Ты с ней говорила?» «Нет», — возмущенно воскликнула Людмила. «Я ее совсем не вижу. Эта дрянь словно избегает меня, будто мы и не живем в одном доме. Но ей не удастся скрываться от меня вечно». «Когда мы поженимся, — сказал Дмитрий, — я заберу тебя из этого дома. Мы будем жить в моей квартире, а там никто не станет выводить тебя из себя». Людмила протянула руку и погладила его по волосам. «Дай мне еще немного времени», — попросила она. «Я действительно хочу быть с тобой. Но пока... пока я не могу все бросить и уйти. Слишком многое от меня зависит». «Я буду ждать столько, сколько потребуется», — ответил Дмитрий. Он подвез Людмилу к зданию больницы, затем отправился в дом Ивана Волкова. Людмила вошла в отделение. На посту дежурной медсестры она увидела Светлану Чехлыстову. Та как раз беседовала со своим братом Андреем. Людмила подошла и поздоровалась. «Свет, ты сегодня дежуришь? Как мне повезло. Не знаешь, как там Катя?» «Получше», — сказала Светлана. «Еще слаба, но держится. Я недавно ее навещала». «К ней можно?» «Часы посещения давно закончились». «Да ладно тебе», — улыбнулась Людмила. Светлана мельком осмотрелась. «Ну хорошо», — вполголоса сказала она. «Из врачей сейчас никого нет, так что успеете». «Спасибо», — кивнула Людмила. «А что твой брат здесь делает?» «Привез Легостаеву», — пояснил Андрей. «С Мариной что-то случилось?» — забеспокоилась Людмила. «Ничего серьезного, небольшая авария», — произнесла Светлана. «Мы как раз ждем, когда она выйдет от хирурга». «Хорошо, не хватало еще, чтобы и с ней что-то произошло». Людмила направилась в палату дочери. Катя все еще была бледна, но уже выглядела намного лучше. К ней понемногу возвращался аппетит, температура держалась на нормальном уровне. Людмила поцеловала Катю в лоб и поставила на прикроватную тумбочку пакет с гостинцами. «Тамара тебе пирожков напекла, а я апельсинов купила», — сообщила она. «Мам, меня здесь вполне сносно кормят», — улыбнулась Катя. «Но со стряпней Тамары здешняя еда не сравнится». «Это точно», — согласилась девушка. Людмила присела на край кровати. «Кать, почему ты мне сразу не сказала, что угодила сюда по вине Изольды?» — спросила она. «Не знаю», — пожала плечами Катя. «Все равно сделанного не исправишь, а вы с ней и так постоянно ругаетесь. Я не хотела подливать масло в огонь». «Но это ведь не шутки, я еще выскажу этой дряни все, что о ней думаю», — воскликнула Людмила. «Вы еще не говорили?» — удивилась Катя. «Она не показывается мне на глаза. Уходит из дома, когда я еще сплю, а возвращается очень поздно». «Не ругайтесь», — попросила Катя. «В особняке невозможно находиться, когда вы с Изольдой начинаете скандалить. Ты же видишь, что все происходит только по ее вине. Ей будто нравится, когда в доме все бранятся друг с другом». «Зато теперь она знает обо мне и Руслане. Нам можно больше не таиться». Людмила укоризненно покачала головой. «Говорила я тебе, чтобы вы соблюдали осторожность». Вдруг дверь в палату распахнулась. Катя и Людмила едва не подпрыгнули от неожиданности. В комнату ввалилась Марина Легостаева. Она едва держалась на ногах. «А что это вы здесь делаете?» «Получаем инфаркт», — сказала Людмила. «Тебя стучаться не учили?» «Катерина», — едва ворочая языком, произнесла Марина, — «у тебя поесть ничего не найдется». «Боже!» — выдохнула Катя. «Что с тобой?» Они только сейчас заметили, что Марина выглядит как заправский боксер. Несколько синяков на лице, порез на лбу, заклеенный пластырем. «Опрокинула шкаф», — натужно проговорила Марина. «Да ты пьяна!» «Кто?» «Я? А ты мне наливала?» Марина огляделась по сторонам. «Да и где тут напьешься в этой вашей больнице?» «Что это с ней?» — озадаченно спросила Людмила. Вслед за Мариной в палату вбежали запыхавшиеся Андрей и Светлана. «Вот она!» — воскликнул Чехлыстов. «Как это она прошла мимо нас?» — удивилась Светлана. Марина приветливо улыбнулась Андрею. «Чехлыстов, вот он мой идеал мужчины, такой симпатяга, а еще у него пистолет имеется, ну как тут не влюбиться?» Андрей вдруг покраснел до кончиков ушей. «Ты не думай», — продолжила Марина, — «я тебя давно люблю, только всегда стеснялась в этом признаться». Она хотела сесть на стул, но просто рухнула мимо сиденья и растянулась на полу. «Девочки», — строго произнесла Людмила, — «что я вам говорила насчет курения травки?» «Она не курила», — сказала Светлана. «Ей накладывали швы и вкололи успокоительного, а она его не переносит, у нее сразу срывает крышу. Я слишком поздно об этом вспомнила. Андрей, помоги-ка». Брат с сестрой подняли Марину на ноги и едва не волоком потащили к выходу. «Уложу ее в свободную палату», — сказала Светлана. «Пусть полежит до утра. Все равно мне еще всю ночь дежурить». Когда дверь за ними захлопнулась, Катя рассмеялась и тут же закашлялась. «Твои друзья — сборище клоунов», — сказала ей Людмила. «Зато с ними всегда так весело».